Глава первая. Разрешение. У моей подруги огромная коллекция статуэток сов. Дело в том, что однажды на глазах у матери она купила первую резную фигурку совы со словами «Ой, как мило!». Мать вслед за этим протрубила в горн, новость распространилась как пожар. И теперь дом моей подруги заставлен совами-горшками, совами-часами. У нее есть серьги в виде сов, даже тапочки, футболки с надписью «Я не ухаю», подушки, солонки и перешницы, плюшевые игрушки, куски мыла. На все праздники, дни рождения и повышения вслед за ней устремляется стая сов. И это похоже на фильм ужасов. «Просто не понимаю, как все вышло из-под контроля», — простонала она, распаковывая вышитой невесткой полотнище с надписью «Друг сов». Все это продолжалось годами, пока она наконец-то не решилась положить конец этому кошмару. Друзья и семья удивились, возмутились и обиделись. Нападки, конечно, прекратились, но все равно они продолжали относиться к ней как к сумасшедшей. «Хорошо, дорогая, что ты, как скажешь?» Люди обожают говорить вам, что вы должны или не должны хотеть, не спрашивая вашего мнения. Более того, мы настолько пластичны, что сами начинаем это делать, наплевав на глубинные чувства. Мы можем застрять в этом процессе на годы или даже на всю жизнь. Мы будем находиться в болезненных ситуациях и защищать ложь из одной боязни причинить боль окружающим или разочаровать их. Здесь, разумеется, не обходится и без наших внутренних критиков. Мы скорее сделаем то, чего от нас ожидают, чем позволим себе существовать и творить то, что нам кажется прекрасным. Например, моя первая попытка вылезти из безденежной норы закончилась тем, что я заползла в нее обратно. Я прочитала книгу старика Уоллеса Уоттлза «Наука быть богатым». Затрудняюсь сказать, что заставило меня взять ее в руки. Возможно, коту нужно было наложить швы, а делать это самой мне стало противно. Или моя голова, наконец, перестала поворачиваться влево, и я решила купить нормальный матрас и выбросить футон, живший у меня с колледжа. Футон — японский хлопчатобумажный матрас, который, как правило, на время сна стелят на пол, а после сворачивают и убирают в шкаф. Или же это была та история, когда я передарила пару свечек дарителю и после поклялась выбирать на праздники только свежекупленные вещи. Не уверена. Но вот что я помню наизусть — первое предложение книги. Я сидела в гостиной, кухне, спальне, столовой, гостевой, смотрела на страницу и прочла фразу, одновременно поразившую и оскорбившую меня до глубины души. Что бы ни говорили в похвалу бедности, факт остается фактом. Невозможно жить по-настоящему полноценной или успешной жизнью, не будучи богатым. Да ладно, Уоттлз! На свете куча бедняков, которые счастливы и чувствуют себя успешными. То, что я сама считала гроши и чувствовала себя полным лузером, видимо, не относилось к делу. Зато я целую жизнь потратила в праведном гневе, доказывая всем и вся, что богатство грязно и переоценено человеком. И сдаваться, несмотря на нищенское существование, я не собиралась. Мне важно было доказать свою правоту. Нет, немного подзаработать — это неплохая идея. Но богатство! Для меня это казалось неприемлемым. Меня настолько отвратило первое предложение и то, что Уоттлз оказался мелочным неучем, что я немедленно закрыла книжку и сделала перерыв в несколько лет, проведенных, понятное дело, в бедности. И только потом открыла ее снова. После чего она изменила мою жизнь. Но пока я упиралась, брала странные низкооплачиваемые заказы, писала заметки, работала официантом, сидела с детьми, вязала, пыталась продать связанное, это было мучительно, отнимало много времени и совершенно не приносило дохода. Представьте, стоимость шерсти плюс время на то, чтобы сделать тунику, плюс продажа несчастной туники за сумму меньше $5000 равно «игра не стоит свеч». Но все это казалось правильным и нужным. Я не работала над своим негативным видением денег. Я жила с мыслью, что деньги — зло, и верила в свои заработки. Они даже перевешивали мое желание закупаться предметами первой необходимости где-нибудь помимо магазина все за доллар. Сначала, живя мрачным и нищим человеком, а потом, работая коучем на тему богатства, я узнала, что на свете мало вещей, которые могут заставить кого-то драться, блевать или просить деньги обратно. Одна из них — следующая фраза. Человек должен быть богатым, чтобы преуспеть и состояться как личность. Заработать кучу денег нам мешает не нехватка хороших идей, возможностей или времени. И даже не то, что мы слишком ленивы или глупы. Мы просто не разрешаем себе быть богатыми. Я раз за разом наблюдаю ссоры и крики по поводу того, что в конце концов самое важное в жизни. Быть с теми, кого любишь, смотреть на закаты, радоваться смеху дурачащихся детей, помогать старушкам перейти через дорогу, а также все остальное, чего не купишь за деньги. Я даже не собираюсь спорить. Я задам один простой вопрос. Какое отношение все это имеет к богатству? Когда это нам приходилось делать выбор между деньгами и старушками? Если вы устремитесь к богатству, это не значит, что вы никогда больше не посетите семейное торжество, не обнимете щенка и не пройдете едва дыша через россыпь тюльпанов. Если вы все сделаете правильно, у вас останется даже больше времени на подобные увеселения, и вы сможете сделать это все стильно. Да, и не подумайте про оплату бензина, на котором вы доберетесь до места пикника, покупку хот-догов и красивую одежду. Как бонус, вы сможете смотреть на знаменитые карточные фокусы дяди Карла, не задумываясь об огромных долгах и необходимости занять у него денег, чтобы заплатить за жилье. Все прибывают на эту планету с уникальным набором желаний, способностей и талантов. Ваша задача на эту жизнь — понять, в чем они заключаются, холить и лелеять их, пока, наконец, вы не станете самой истинной, жизнерадостной и крутейшей версией самого себя. Сегодня в нашем обществе, чтобы этого добиться, вы должны быть богаты. И давайте сразу проясним ситуацию. Я не говорю, что ваша жизнь гроша ломаного не стоит, если у вас нет поместья и яхты. Богатый — значит, позволяющий себе иметь те вещи и проживать те события, которые сделают его жизнь наиболее полной. И пускай сумма денег будет зависеть от того, кто вы и чего желаете, безбилетным никто не проскочит. Никто. В нашем мире почти все, связанное с личностным ростом, погоней за счастьем и самовыживанием, стоит денег. Если вы художник, вы должны покупать холсты, краски, кисти, студию, оплачивать поездки во вдохновляющие места, ужины с друзьями и коллегами, того, кто выгуляет вашу собаку, работу пиар-агента, тренера, диджея для открытия выставки, билеты в музей, здоровую пищу, музыку, уроки, очки и берет. Вы нуждаетесь в очень вертлявой субстанции — деньгах, наполняющей чувством вины, страхами и смущением. Но только вы знаете, сколько вам нужно на самом деле для радостного существования. Фокус в том, чтобы понять это при постоянном поступлении извне, чужих и своих мнений. Представьте, вы только что вышли с вечеринки в шикарном доме и думаете, «Я тоже хочу стереосистему в каждой комнате. Да как я жил без этого?» А через пару дней вы встречаете подругу, одетую в шмотки со времен колледжа. Она по-прежнему ездит на развалюхе и пользуется черт знает каким плеером. И все это потому, что ей кажется, что и так все неплохо. Зачем создавать мусор, выбрасывая старые вещи и покупая новые? И тут вы чувствуете себя жадюгой, возжелавшим колонки в ванной комнате. Вы всегда будете слушать кучу суждений, когда речь зайдет о решении вашей жизни, особенно если оно о деньгах. В зависимости от того, кто нас вырастил, от общества, в котором мы росли, и от окружающих людей, наш ум может быть забит разными глупостями. Вроде того, что соревноваться с Джонсами в зарабатывании денег неприлично, потому что нужно скрести по сусекам, ночевать в спальных мешках, и только это сделает вас приличным человеком. Однако самое важное — быть верным себе. Поэтому вы должны учиться слушать интуицию и сердце, а также стремиться к своему счастью. Именно поэтому я хочу вбить вам в головы следующую мысль. Если вы позволите себе заработать все деньги, необходимые для процветания и исполнения желаний, это не будет означать, что вы жадный и эгоистичный придурок. Здоровое стремление к богатству — не жадность, это стремление жить. Слово «стремление» — «desire» — буквально происходит от сочетания «desire», то есть «от отца». Неважно, верите вы в Бога или нет, но ваши желания были даны вам при рождении, так же, как ваше лицо, личность и любовь к вышиванию. Они присущи только вам. Они определяют, кто вы. Они — наглядная карта вашей жизни. Ваши желания были даны вам всеобщим разумом, создавшим все сущее с одной целью, чтобы план его был исполнен в течение вашей жизни. Как представитель человеческой расы, вы — часть природы. А все остальное в природе имеет средства для развития. Так с какой стати вы исключение? Природа — великолепно отлаженный, хорошо продуманный механизм, беспрестанно работающий для поддержания жизни. Она получает пятерку с плюсом по системному управлению и восстановлению ресурсов. Это ее прерогатива. И только когда человечество жадничает и ведет себя напуганно, баланс теряется. Мы загрязняем, обдираем, уничтожаем нашего милого друга, землю. Мы часто ужасающим и непоправимым образом действуем из-за страха, не желая сотрудничать с планетой и живущими на ней существами. Мы копим ресурсы, потому что боимся, что их не хватит или что мы проиграем, если не захапаем побольше. Мы загрязняем воду, воздух, землю, вырубаем леса, чтобы урезать расходы или заработать деньги. Все потому, что мы несознательны, не уверены в себе, а поэтому помешаны на силе. Разумеется, невозможно жить на этой планете и никак не влиять на нее. Однако Матерь Природа могла бы быть и в лучшей форме. Для этого мы должны быть в контакте со своими лучшими помыслами и подпитывать желания, а не страхи. Отдавать и получать ресурсы здоровым, разумным, взаимным способом. Вся природа вечно двигается, растет, меняется, репродуцирует, развивается. В этом все дело. Даже сама Вселенная расширяется. Подобно ей, вы не должны просто выживать, останавливаться, быть в стагнации. Вы должны расти и процветать. Так же, как дерево, которое принимает питательные вещества из воды и солнечных лучей, чтобы вырасти и сбросить семена на наши лужайки. Так же, как лягушка, которая превращается из головастика во взрослую особь, вы должны стать наиболее полным воплощением себя самого. Порождать и вдохновлять эстетику, используя для этого необходимые ресурсы. Внутри нас есть семена невероятной крутизны, однако только некоторые из нас разрешат им прорасти. Разница, конечно, в том, что вы не дерево или лягушка, а человек. Поэтому не притворяйтесь, что достигнете высот без денег. Если только вы не живете в пещере на ничейной территории и не рисуете оленей на стенах галькой. Или если только вы не питаетесь одними орехами и ягодами, которые не принадлежат агрокультурным гигантам вроде Monsanto. Monsanto Company — мировой лидер в биотехнологии растений. Выпускают генетически модифицированные семена кукурузы, хлопка и так далее. Есть представительства и в России. Скажем проще, если вы здесь, чтобы стать лучшей версией себя, и если это стоит денег, значит, ваш долг, как ребенка матери природы, разбогатеть. Мы можем жить с тем, что лежит у нас под рукой, сидеть под яблоней рядом с речкой, в которой водится рыба. Официантка с коктейлями будет подходить к нам каждую пару часов, но тогда мы постепенно устанем. Станем искать новые земли, захотим прокатиться на велосипеде. Люди по природе своей любопытны. Наше желание развиваться физически, умственно и духовно — часть нас самих. Именно поэтому жизнь в болоте посредственности так мучительна. Все создания Матери Природы сделаны так, чтобы полностью расцвести и только потом умереть. Вы, как и любое другое создание, должны достичь, чего хотите. Вы здесь не для того, чтобы съежиться, отказываться от вещей, приносящих радость, и жить с чувством вины, не оставляя следа. Земля не для того, чтобы ее мучить, а для того, чтобы наслаждаться ею, заботиться о ней и ценить ее. Если вы будете дышать полной грудью и зарабатывать все необходимые деньги, это не помешает никому. Таким же образом ваш отказ от сэндвича не поможет голодающим. Жадность приходит из тех же убогих мыслей, что и бедность. Если вы считаете, что богатым быть неприлично, или что вы не заслуживаете денег, или что ваше богатство помешает кому-нибудь разбогатеть, причина одна — это нужда. Нужда — состояние, в котором вы считаете, что все желаемое не существует, когда вы смотрите на жизнь как на дырявый стакан, а не как на стакан наполовину полный. Если вы в нужде, вам не на что жить. Вы не хотите или считаете, что не заслуживаете процветания, ваши траты никогда к вам не возвращаются. Нежелание получать деньги, вещи и опыт также базируется на страхе. На страхе иметь недостаточно. Страхи завтрашнего дня, страхи быть нелюбимым. Избыток чего угодно не может быть здоровым. Чревоугодие так же плохо, как анорексия. Отрицание желаний сердца неблагородно. Это просто трата отличных чувств. Она не дает вам ту единственную возможность воссоединиться с миром. Если вы иногда сомневаетесь, правильно ли просто взять и начать много зарабатывать, пока другие голодают, попадают под бомбежки и в рабство, знайте следующее. Разбогатеть — одна из лучших вещей, что вы можете сделать для мира. Он так устроен, что деньги и власть переплетены. Поэтому если вы хотите изменений, деньги, Одно из самых эффективных орудий. Да, вы можете жертвовать свое время, протестуя, лоббируя, выкладывая пламенные речи на Facebook. Но ваши действия были бы гораздо эффективнее, если бы вы сохранили энергию и свободу, которая приходит, когда вы не находитесь в вечной финансовой борьбе. Я даже не говорю о ресурсах, которые вы сможете потратить, как вам заблагорассудится. Вместо жалоб про власть имущих и алчных скупердяев, наносящих вред планете, вместо того, чтобы помогать им, оставаясь бедным, почему бы не разбогатеть и не начать равную борьбу? Имея деньги, вы можете делать очень крутые вещи. Не позволяйте придуркам портить для вас сам концепт денег. Вы не можете отдать того, чего у вас нет. Поэтому если вы хотите позаботиться об окружающих, вы должны позаботиться о себе. В самолетах нам всегда твердят: обеспечьте маской себя, а потом соседа. Об этом приходится напоминать, потому что в целом мы не психопаты, и желание помочь заложено в нашей природе. Ничто так не согревает человеческое сердце, как забота о других и принесение им радости. Поверьте, когда вы будете хорошо финансово обеспечены, вам захочется нести свет любви еще сильнее. Наш мир сейчас больше, чем когда-либо, нуждается в сострадательных, креативных людях с большими сердцами, которые стремятся разбогатеть. Именно благодаря им мы справимся с любой сложной ситуацией. Представьте, у вас и у ваших любимых куча денег, и вы все чувствуете благодарность и силу, а не вину и омерзение. И все вы тратите на себя и других, на спасение планеты. Пожалуйста, посидите минуту. Представьте картинку, в которой вы и другие замечательные люди в вашей жизни обладают деньгами. Возьмите их всех по очереди. Представьте чувства. Представьте, кем они будут, на что они потратят свое новообретенное богатство. Если ваши друзья хоть немного похожи на моих, вам захочется написать романтичную песню о богатстве и деньгах. Нет такого понятия, как «слишком крутой». Я забегу вперед и скажу: «Я люблю деньги». Присоединяйтесь. Не нужно никаких объяснений или извинений. Еще я люблю пиццу. И об этом я могу сказать без кучи предупреждений вроде: «Я люблю пиццу, но это не все в моей жизни. Еще я приношу пользу людям». Давайте вернем себе слово «деньги» и декриминализируем его. Без этого у вас не будет мотивации быть богатым. Я нищенствовала и грустила. Я была богатой и грустила. Я была бедной и счастливой. Я была богатой и счастливой. Богатство лучше в любом случае. Деньги дают вам свободу и возможности, а я очень люблю и то, и другое. Да и кто от них откажется? Пока мы говорим на эту тему, давайте сделаем еще один шаг и декриминализируем богатеев. Вопреки популярному мнению, они всего лишь люди. Им не присуща грязь, они не заслуживают смерти, съедения или ограбления. Общество завело специальную спортдисциплину — судить людей с большим количеством денег. Поэтому, как бы вы ни относились к богачам для виду, да, мои лучшие друзья — богатеи. Важно знать, какие отрицательные мысли прячутся у вас внутри. Конечно, на свете полно богатых придурков, но попадаются и отличные люди. То же самое верно для бедняков. Проблема в том, что общество одобряет, если вы закатываете глаза, когда мимо проезжает Бентли или кто-то рассказывает о своих офигенных доходах за год. И абсолютно нормально жаловаться на бедность или объявлять, что вы достали ботинки за 5 баксов в благотворительном филиале Goodwill. Снобство работает в обе стороны. Вы можете быть богачом и думать, что зарабатывающие мало — неудачники. Это так же плохо, как быть нищим и самовзвышаться над богатыми. Начните обращать внимание на собственные некрасивые комментарии в адрес обеспеченных людей, потому что если вы планируете стать одним из них, нужно одобрять то, что вы делаете. Сделайте глубокий вдох, доверьтесь желаниям и примите факт, что поиск богатства — это поиск истинного себя. Речь не о жизни на широкую ногу или победе мирового голода. Вы просто должны позволить себе быть самой крутой версией себя, как бы это ни выглядело. Вы были рождены, чтобы процветать, тем самым помогая процветать другим людям. Только представьте, вы стоите рядом с человеком, который не стесняется быть собой, увлечен жизнью, считает ее приключением и верит в невозможное. Он позволяет себе выглядеть глупо, ошибаться, преуспевать, быть богатым, щедрым, просто быть и делать, а также иметь под рукой желаемое. Кажется, еще немного, и он сделает сальто. Так почему бы не стать таким человеком? Если вы политический активист, активничайте по максимуму. Если вы музыкант, играйте рок со своей темной стороной. Если вы адвокат, сражайтесь за правое дело. Если вы домохозяйка, растите воспитанных детей. Мы не делаем одни и те же вещи одинаково, поэтому каждый находит собственное место под солнцем. Примите свои таланты и желания. Вы были ими наделены, чтобы показать себя миру. Пожалуйста, позвольте себе стать таким богатым, чтобы снизойти и озарить нас своим величием. История успеха. У него получилось, а значит, получится и у вас. Чарльзу 54. Меньше чем за 7 месяцев он поднял свой доход в 7 раз. И теперь он зарабатывает 145 тысяч долларов в год. Я всегда думал, что люблю деньги. Но однажды я понял, что никогда их толком не зарабатывал. Я вырос в бедности. Отец никогда не платил алименты, и поэтому я жил с мыслью, что ничего не стою. Это стало моей личной правдой. Всякий раз, когда мне подворачивалась возможность заработать, я позволял этой правде саботировать все мои попытки. Я стал использовать мантры. Они подбадривали меня, говорили о моем величии, выражали благодарность Вселенной, всем и вся, за вещи, которые я еще не получил. Это изменило меня. Я стал позитивнее, начал делать то, что раньше казалось невозможным. Я стал учиться, чтобы стать лучше. Иногда это давалось огромной ценой. Я тренировался для собеседований сотни раз, пока, наконец, у меня не стало получаться. Мне очень помогла следующая вещь. Я смотрел на людей вокруг, даже на собственных нанимателей, и понимал, что я гораздо более обучаем и умел, чем они. Моя уверенность стала расти. Я продолжил ходить на собеседования и получил свою нынешнюю должность, где я зарабатываю больше 145 тысяч долларов в год. Сегодня я живу в лучшем доме в своей жизни. Мои дети учатся в лучших школах. У меня престижная машина и всяческие предметы роскоши, которых я раньше и вообразить не мог. Мои сомнения насчет собственной значимости все еще всплывают время от времени, но я работаю над собой и знаю, что могу их победить. Это отличное чувство. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра, скажите ее, почувствуйте, живите ею. Я люблю деньги, потому что я люблю себя. Пожалуйста, дайте мне по меньшей мере 10 ответов на каждый пункт. Первое. Составьте список причин, по которым вы заслуживаете денег. Второе. Составьте список прекрасных вещей, которые случились с этим миром только благодаря деньгам. Третье. Составьте список прекрасных вещей и опытов, которые придут в вашу жизнь вместе с деньгами. Четвертое. Составьте список того, как ваше богатство поможет людям. Пожалуйста, продолжите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что…»